Подобные образы существовали в культурах многих народов и даже в астрономической системе майя. По другую сторону тоннеля послышались голоса мужчин, злые, нетерпеливые, говорящие о чем-то спорили. А затем в святилище влетела пуля и, ударившись в стену, осыпала женщин градом каменных осколков. Пригнув голову, Карен провела ладонью по всему телу змеи и повернула ее голову так, чтобы та соприкоснулась с кончиком хвоста. Внезапно из-под ее пальцев послышался громкий вибрирующий звук. — Что это? — прошептала Миюки, разгоняя дым рукой. Алтарь начал медленно опускаться, а когда движение прекратилось, Карен взяла фонарик и посветила в чернильную темноту образовавшегося отверстия. Алтарь опустился в каменный пол на глубину около 2 метров. Она чувствовала, что внизу находится большое помещение, и наклонилась ниже, надеясь, что ей удастся хоть что-нибудь разглядеть. В этот момент возле левого уха просвистела пуля. Карен почувствовал ее горячее дыхание и упала на живот. — Другого выхода отсюда нет, — сказала она, поглядев на подругу. Глаза Миюки округлились от страха, но она все же ответила кивком. Карен зажала фонарик зубами и с трудом выговорила: — Я пойду первый. Опустив ноги в черную дыру, она посветила вниз. Никаких выступов, чтобы ставить на них ноги. Примерившись, чтобы упасть точно на алтарь, Карен спрыгнула. Приземление вышло болезненным, и, потеряв равновесие, она уперлась рукой в каменную поверхность. Выпрямившись, Карен посветила вокруг себя. На полу тускло блестели лужи воды, с потолка свешивались длинные ленты водорослей. В дальнем конце помещения виднелся черный зев тоннеля. Впрочем, это был не тоннель, а пологая лестница, уходившая вдаль под очень малым углом. Куда бы она ни вела, это было лучше, чем оставаться здесь. Наверху грохнул еще один выстрел, затем еще один. Миюки пискнула и распласталась на полу. Выпрямившись, Карен крикнул ей: «Брось мне кобуру и пистолет!» На мгновение лицо Миюки исчезло, а затем появилось вновь. — Держи! — сказала она и сбросила вниз кобуру. Через секунду следом за ней полетел пистолет, и Карен поймала его свободной рукой. — Теперь прыгай сама! — скомандовала Карен. — Подожди! — ответила Миюки и вновь исчезла. Что ей могло понадобиться? В отверстии свесились ноги Миюки. — Прыгай же! — поторопила ее Карен. Миюки разжала руки и свалилась чуть не на голову подруги, которая помогла ей устоять на ногах. — Молодец! — похвалила Карен. — Тебя вы в цирке работаете. — Благодарю! — ответила Миюки, прижимая к груди сумку с своим высокотехнологичным скарбом. Перехватив взгляд, Карен пояснила: — Ну, не могла же я остаться без Габриэля! Несмотря на серьезность положения, Карен улыбнулась. У каждой из них был свой собственный спасательный круг. Надев кобуру, она сунула в нее пистолет и сказала: «Пошли!» Она спрыгнула с алтаря, и Миюки последовал ее примеру. Как только хрупкая женщина оказалась на полу, над их головами послышалось скрежетание каких-то шестерней, и тумба алтаря стала подниматься вверх. Вскоре послышался щелчок. Потайная дверь закрылась. «Реагирующим давлением механизм», — прокомментировала Карен. Это и в самом деле, вероятно, была какая-то изощренная система противовесов, и как она только сохранила работоспособность, проведя столько веков в соленой воде. Вокруг них воцарилась тьма. Где-то в отдалении слышался звук текущей воды. Миюки достала из сумки второй фонарик, посветила вперед и непререкаемым тоном заявила: «Ты идешь первый». Карен кивнула и двинулась вперед. Ступени лестницы были узкими, но потолок достаточно высоким, чтобы идти, не пригибаясь. По мере того, как они двигались вперед, звук воды становился слышнее. Карен посветила вбок и провела рукой по стене. Каменные блоки уложены идеально, — сообщила она, — швы почти не ощущаются. В ответ Миюки пробормотала нечто невразумительное. Она то и дело оглядывалась назад и, наконец, не утерпела. — Как ты думаешь, они погонятся за нами? Карен снова направила луч фонаря вперед. — Не знаю, — ответила она, — но на всякий случай давай уносить ноги как можно скорее. Некоторое время Миюки молчала, а затем, тяжело дыша, задала вопрос, который не давал покоя самой Карен. — Куда, по-твоему, ведет этот ход? — Полагаю, в усыпальницу какой-нибудь царственной особы, хотя наверняка сказать трудно. Спуск становится крутым, а это значит, что мы находимся где-то у подножия пирамиды.